Геликс перебросил ее поближе к тупу, чтобы по пути она изучила окрестности. Могло случиться, что в этих краях знали о Бахши. Она набросала план поисков. При таких сжатых сроках действовать нужно только наверняка. Самый доступный вариант – проделать весь путь Ахши от столицы шаг за шагом. Она верила в свой выбор. Северная дорога – торговый путь. Здесь много торговых людей, много информации. Не мешало бы узнать новые нравы. Память Верданы обладала явно устаревшими сведениями. На северной дороге не было привычных караванов и прежнего оживления. В придорожном трактире она без труда купила отличное животное для верховой езды – упряжь с отчеканенными металлическими бляхами. Хозяин отдал все недорого. Посматривал хмуро. Она разбудила его в такую рань. Постояльцев у него не было. И такой постоялец был не в радость. Выглядела одинокая путешественница очень суровой. Хозяин был рад, что гостья долго не задержалась. Она торопилась. До столицы осталось несколько часов езды. Яркий свет застал ее в пути. Сегодня он смотрелся особенно красиво. Косые лучи солнца падали на дорогу через кроны редких деревьев. Вердана посмотрела на землю. Некогда ухоженная дорога теперь поросла по краям сорной травой. Запустение. Когда все началось? Некогда рассуждать. Она старалась ехать быстро. По пути еще одна остановка. В следующем трактире она остановилась, чтобы поесть. Для утра, хоть и позднего, здесь было много посетителей. Ритуал общения был нехитрый. Достаточно просто подозвать хозяина. Она небрежно бросила на стол пару монет, поправила край капюшона, произнесла как можно более безразлично. Что-то из еды, только не мясо. И напиток из трав. «Этих денег много, госпожа», — шепнул хозяин. Остальное замолчание и информацию. Он понял выгоды. «Что хочет знать госпожа?» — спросил вежливо и тихо. Ну, совсем как в бывалые времена на земле. Пронеслась мысль в ее голове. «Я видела солдат на дороге. Это патруль или охрана?» — спросила она. «Госпожа, я видела солдат? Да где же?» «Не вздумай лгать». «О, ловят кого-то. В топе неспокойно. Я давно тут не бывала». «Почему так безлюдно?» — спросила она. «Ну какая теперь торговля? Все боятся, готовятся. Надо вести с собой семью, а жену или дочь могут отобрать. Вам неплохо подыскать бы себе спутника посильнее. Лучше мужчин. Однако благородной Вердане нельзя ездить одной». «Откуда знаешь?» — прошепела она. «Вам, господа, мне дело до малого человека, как я, но я вас помню. Ох, не надо бы вам в туп». «Почему?» — она изобразила подобие удивления. «Разные болтали. Вы уж не гневайтесь. И про смерть вашу говорили. Но я вижу, что вранье. Неси мой завтрак. Может, я дам тебе еще денег, если ответишь на другие вопросы?» «Охотно. Только денег мне не надо. Жизнь на них не купишь. Замолвите лучше за меня словечко перед богами, за скромного человека и его семью. Как твое имя?» «О, благородная госпожа, имя мое Изеаль». Он поклонился и перечислил всех своих родных. «У тебя только сыновья?» — спросила она. «Дочерей всех уже забрали замуж. Теперь у них иные имена, они сами позаботятся о своих мужьях». Она поняла, что чего-то не знает. «Неси завтрак. Я запомню ваши имена». Кто бы объяснил, в чем тут дело? В беседе с наблюдателем она не задала много важных вопросов. Наблюдатель очень опасался, что она женщина. Вместо Верданы в ней говорила Эл, которая решала, что она ставит женщину-наблюдателя ниже мужчины. Вот и первая ошибка, а дело совсем в ином. И теперь сколько угодно ссылайся на долгое отсутствие, но незнание местных обычаев не оправдаешь. И вопроса напрямую не задашь подозрительно. Что сама Вердана не знает местных порядков. О, странно. Она стала наблюдать за посетителями. Банальная трактирная сцена. Сброд собрался в углу. Они играли в азартную игру. Кипели страсти. Она провела сравнение, что это здание идеально сочетается с событиями ее недавнего путешествия в земное прошлое. Эйсмут хорошо свел ее воспоминания с прошлым Верданы. Работает идеально. Игроки в углу старались не шуметь, но у них это плохо получалось. Один из них держал на цепочке мальчика. Она не припоминала ничего о рабстве и невольниках, поэтому внимательно посмотрела на эту пару. Мальчик покорно сидел на краю скамьи, безучастный к игре. Скорее всего, компания гуляла всю ночь, а он сидел это время рядом с хозяином. Мальчишка устало глядел в пол или дремал. Она не смогла бы сразу определить его возраст, потому что не разбиралась в этом. Слева от нее сидели двое. Ели без болтовни, иногда смотрели по сторонам. Безликие серые личности, которых точно не заметишь в толпе. На всякий случай она квалифицировала их как шпионов. Покопаться бы в их мозгах только вот заметят. Она поймала откровенный взгляд одного из посетителей. Он сидел один. Одежда скрывала его так, что не было видно фигуры и лица. Мужчина. Она попыталась прикоснуться к его мыслям. Заметил. Он несколько раз откровенно посмотрел на нее. Он выбрал угол потемней, сел туда, тень скрыла лицо. Хорошая позиция. Он ее изучает, а она не может. Вердана имела полное право возмутиться, но не сделала ни одного лишнего движения. Она лишь глянула на незнакомца так, что тот мгновенно отвел глаза. После этого она оставила его в покое. Появился трактирщик с блюдом. «Вот все, что я нашел», — сообщил он. «Господа в углу гуляли всю ночь. Съели все лучшее. Простите». «Ты не рассказывал про солдат?» — напомнила она. «Это приказ императора. Выловить всех воров и бандитов, чтобы они не засоряли город. Чтобы не крали женщины ценности у честных горожан. Солдаты на дороге ловят подозрительных». «Объясни-ка мне, старик, а то я никак не возьму в толк, что стало с нашей дивной страной. Я еду много дней и не узнаю этих мест». «Что вы, мое скромное разумение?» — потупился старик. «Вы читаете души, а я только мыслю». «Я оказала тебе честь, задав тебе вопрос. Отвечай же». Она чуть повысила голос и добавила в него твердости. Ей нравилось играть Вердану. Она не отдавала себе отчета, почему. Ее манера вести себя была смесью местного благородства, высокомерия и спеси. Так Эл себя еще не ощущала. Старик не медлил с ответом. Все дело в скором конце, который нас ожидает. Он запнулся и стал подбирать слова. Она смогла различить ход его мыслей. Он думал с большой неуверенностью, что этот мир устроен неправильно, что никто не объяснит простому человеку, почему происходит именно так, не иначе и не лучше. Он думал, что император не знает о том, что творится за пределами города, да и собственного дворца тоже, что его чиновники разгуливают по залам из-за своих толстых животов, ничего не видят. Мысли у него были по всем статьям очень крамольные. Поэтому думал он с осторожностью. Но Вердана не вызывала у него больших опасений. Напротив, в душе старика возникло чувство, что она не зря посетила это место, а что она все знает. Он, кажется, испытывал подобие надежды на то, что она исправит ситуацию, хоть на самую малость. Наконец он нашел, что ответить. «Во времена бед вся жизнь переворачивается. Не пытайте меня, госпожа. Чего доброго слова заденут вашу гордость, и вы убьете меня». «Ступай». Она жестом отмахнулась от него. Она ела. Вердана не чувствовала вкуса. Важен был объем пищи и питательность. Она снова ощутила на себе взгляд посетителя-одиночки. Он опять ее изучал. По всем правилам нужно было доесть свой завтрак, а потом задать трепку презренному. Что-то подсказывало, что это надо было сделать вежливо. Да и в последний кусок она поднялась. Но в следующий момент она стала жертвой игры судьбы. Кто-то слишком громко зашумел за столом игроков. Она отвлеклась, посмотрела туда, откуда шел шум. Один из игравших вцепился в обладателя мальчика на цепочке. Вердана смекнула суть спора. «Возьми его, раз так проигрался», — говорил хозяин мальчика. «Да на что он мне, разве шкуру с него содрать на споги?» «Давай другое», — говорил выигравший. «Я все тебе отдал, больше нет, бери его, он будет служить. Ты идешь на юг, ну там дадут за него цену, а мне он тоже ни к чему. Я хотел жену, вот его мамаша и подсунула мне пьяную дочь». А потом оказалось, что мальчишка. И теперь сам знаешь, для чего он сгодится. 10 тебе палок по горбу лучше 20, заорал выигравший. Да возьми мальчишку, требовал. И очень настойчиво хозяин мальчика. Не отдавай меня, заверещал мальчишка. Его тонкий голосок перекрыл орущих мужчин. Ты еще смеешь говорить, оскалился хозяин. Ты ерзал, поэтому я проиграл. Потом он ударил мальчика, да так сильно, что тот повалился с лавки на пол и там замер. И тут внутри Верданы зашевелил и сел. Мощное чувство, смесь ярости Верданы и возмущения Эл, слились воедино. Аристократка Вердана никогда не вступилась бы за нищего и не удостоила бы разбирательства в трактире. Но нет, не Эл. «Эй, вы там! Перестаньте орать! Вы портите мне хорошее утро!» — рявкнула она. Шум сразу стих. Только когда она двинулась с места, мальчик на полу слегка поднял голову, и в его глазах красноречиво отразился ужас. «Это кто затыкает нам рты?» — нахально спросил выигравший. «Видно из благородных. Почтенный гражданин, ступай, наслаждайся утром снаружи. Мы не при дворе императора». Они загоготали. Приятно узнать, что чувство юмора у них похоже на земное. Она не раздумывала, как поступить. Стол, за которым она сидела, с грохотом перевернулся. Она мягко перешагнула через него и через 5 шагов оказалась около кучки игроков. «Как ты посмел меня называть? Куда ты посоветовал мне идти?» — спросила она протяжно, тоном угрозы. Ее рослая фигура оказалась выше всех присутствующих за столом. Она откинула капюшон. «Женщина!» — шепнул один из них. Вердана воспользовалась замешательством, вырвала цепочку из рук мужчины и дернула. Мальчик оказался на ногах. «Когда это разрешили торговать людьми?» — спросила она у владельца мальчика. «Он мой!» — переходя на визг, заявил хозяин. «Теперь ничей!» — сообщила она. Вердана отшвырнула мальчишку в сторону с такой силой, что он клубком покатился по проходу к выходу. Уговаривать его уйти не было нужды. Он мигом скрылся за дверью. «Он мой!» — крикнул лишенный имущества. «А сам не хочешь побыть рабом?» Это уже говорила Эл. Желание проучить их возобладало над любым чувством осторожности. Ею двигал порыв. Она схватила ремень, который кто-то снял и положил на стол, как уплату за проигрыш. Набросила на шею мужчины и сдавила мгновенно. Он захрипел, задыхаясь. Вердана подняла руку, и недавний обладатель мальчика повис над скамьей. Он хрипел и пытался высвободиться. «Немного ли берешь на себя, почтенная? Что-то вы, господа, вольно себя чувствуете. Да уж не те времена. И вы не указ. Я тебя быстро успокою. Я ведь не женат. Может, ты еще станешь моей женушкой?» За столом раздался неуверенный смешок, но большинство отшатнулось. Меч оказался в свободной руке, звук разрезал воздух, звон лезвия такой приятный, и тонкая струйка жидкости засочилась из раны обидчика. Его шея украсилась свежей раной. Вердана точно рассчитала, она не задела важный нервный центр, рана была не глубока. Она еще задержала острие меча в шее, достигнув тем самым наиболее устрашающего эффекта. Смерть — это конец, мгновение страха — вот что важно. А вот страх смерти длится долго. Никто не смел шевелиться. Все замерли. «Услышу еще слово, расстанешься с головой», — спокойно сказала она. «Значит, кровь у меня синяя, как у него», — заключила она. Меч она убрала не сразу, пока не убедилась, что всеобщего испуга достаточно. Никто не нападет на нее со спины, если она отвернется. Она решила удалиться с достоинством. Вердана чинно ушла, не заплатив за погром. «Ну, поздравляю вас, капитан Эл. Первое задание сразу провал. Если это видел Эйсмот, у меня уже уволили. Но какова сцена? Театр! Браво, капитан! Вы себя просто рассекретили со всеми потрохами, какие у вас там есть. Это называется наблюдать и не вмешиваться. А мальчишка спасибо вам не скажет. Соглядатый и тот странный человек точно вас запомнит». «Да, Вердана, здорово», — подумала она.